Глава 12. На вершине прогресса. Эта реальность оказалась полной противоположностью предыдущего природного мирка. Серега поднимался все выше и выше в светящемся потоке, лишь с одной мыслью в своем сознании. Прогрессивная цивилизация и никаких убийств. И в какой-то момент неожиданно для него самого эта мысль растворилась вместе с его сознанием, наткнувшись на плотное сплетение нескольких событийных нитей. И Серега ощутил себя стоящим посреди пустынной улицы в окружении огромных небоскребов. Он растерянно смотрел по сторонам и не узнавал города, в который попал. Вокруг не было ни людей, ни машин, ни рекламы, ни названий улиц, ни светофоров, ни дорожной разметки, ни деревьев или какой-то другой растительности, ни каких-нибудь развлекательных заведений или иных мест скопления народа. Только огромные одинаковые дома из стекла и бетона, уходящие вдоль бесконечно прямой улицы за горизонт. Однако подъезд, напротив которого он стоял, неожиданно показался ему знакомым. Чисто машинально он зашел в него, вызвал лифт и поднялся на 8-й этаж. На нужном этаже было много квартир, но Серега уверенно подошел к одной из дверей без номера. И при его приближении дверь сама открылась. Он вошел и увидел просторное, светлое и абсолютно пустое помещение. Ни стула, ни стола, ни какой-либо другой мебели в нем не было. Лишь несколько разноцветных сенсорных кнопок на прозрачной панели вдоль стены. Внимательно осмотрев комнату, Серега подошел к панели и осторожно прикоснулся к красной кнопке. Слева от панели прямо в стене моментально появилась коричневая дверь с вставками матового стекла, и приятный женский голос пригласил его войти. За дверью он обнаружил уютную туалетную комнату со странными приборами на стенах, с необычной конструкцией унитаза и с огромным, от пола до потолка, зеркалом. Серега заглянул в зеркало и увидел в нем идеальный образ себя. Из зеркала на него смотрел настоящий плейбой. И это, безусловно, был он сам, только моложе, подтянутее, с красивым рельефом мышц, стильной прической и пленительным взглядом. «Класс!» — не удержался от восхищенного восклицания Серега. Он внимательно рассматривал себя в зеркале, стараясь понять, действительно ли он так выглядит, или зеркало показывает ему лишь то, что он хотел бы в себе видеть. Но осмотр тела без зеркала показал, в Сереге действительно произошли принципиальные физические изменения. В результате он вышел из туалета сильно повеселевший и воодушевленный, с твердым намерением разобраться в устройстве этого необычного мира. Серега внимательно рассмотрел разноцветные сенсорные кнопки, пытаясь определить, какую из них ему следует прикоснуться теперь, и в результате выбрал зеленую, следующую за красной. После прикосновения к этой кнопке в просторном помещении буквально на его глазах появилась уютная гостиная чуть меньшего размера, чем пустая зала, с огромным мягким диваном, горящим ярким пламенем камином, множеством экзотических растений в красивых горшках, толстым шерстяным ковром на деревянном полу и с большим количеством телевизионных панелей на стенах. Гостиная показалась Сереге очень знакомой, практически родной. «Я, видимо, здесь живу», — догадался он и с большим наслаждением плюхнулся на диван. «Вот бы еще узнать, как я здесь живу». Сразу же после его слов воздух в середине комнаты приобрел странную текучую консистенцию, а потом прямо из этого текучего потока появилась соблазнительная красавица. Она грациозно подсела к Сереге на диван и радостно воскликнула. «Сережа, ну, слава богу, ты вернулся. И что это за дурацкая привычка — выходить из дома, когда у нас здесь внутри все есть?» Сереге не терпелось узнать подробности происходящего, и поэтому, лишь внутренне восхитившись образом красавицы, он демонстративно отстранился от нее и рассеянно проговорил. «Ты знаешь, у меня что-то с головой случилось. Я чувствую себя так, словно я не из этого мира. Ты не могла бы мне напомнить, что здесь и как?» «Сережка», — с пониманием нежно потрепала она его волосы и ласково пожурила, «вечно ты перенасытишься своими фантастическими впечатлениями и не можешь после этого отличить настоящую реальность от выдуманной. И все же...» «Ну хорошо. А тебе с какого места рассказывать на этот раз? Начни с того момента, когда я вернулся из Перу. То есть ты хотел сказать с того момента, когда мы вместе с тобой вернулись из Перу? Ты была со мной в Перу? — искренне удивился Серега. Ну вот, приехали. Опять ты меня не помнишь, — притворно возмутилась незнакомка. Я Вероника, участница твоего мистического эксперимента в Перу. Но это, конечно, было так давно, что можно уже и забыть. Серега не верил собственным глазам. Эта молодая, очень красивая женщина не имела ничего общего с Вероникой, во всяком случае, чисто внешне. Но тут он вспомнил свое собственное идеальное отражение в зеркале и моментально понял, что в этом мире не все так просто, и надо поскорее во всем разобраться. «Прости меня, продолжай, пожалуйста», — попросил он. Вероника внимательно посмотрела Сереге в глаза, и в этот момент он уловил в ее взгляде что-то действительно знакомое, теплое и даже родное. Видимо, это действительно была Вероника. А Вероника, удовлетворившись появившейся во взгляде Сереги осмысленностью, начала свой рассказ. «Когда мы были в Перу, видимо, не только с нами в ту мистическую ночь случилось нечто необычное, а может быть, когда изменились мы, изменился весь мир. Ведь когда мы вернулись в Москву, все окружающие нас люди выглядели гораздо добрее и счастливее. То есть, ну не знаю, нам с тобой во всяком случае так казалось». «Давай поконкретнее», — мягко попросил Серега. «Хорошо», — быстро среагировала Вероника и уже деловым тоном продолжила. 21 марта, через 3 месяца после нашей медитации в Перу, произошло событие, поднявшее нашу цивилизацию на небывалый уровень, хотя, возможно, это уже было следствием того, что произошло в ночь с 21 на 22 декабря во время нашей медитации». Серега вопросительно посмотрел на нее, но она приложила палец к его губам и быстро продолжила. «Сейчас объясню. Короче, в марте один русский человек по имени Вадим Рубцов научился получать, направлять и преобразовывать новый вид энергии. И это его открытие сделало настоящую революцию в существующей науке». «Что это за энергия?» — искренне заинтересовался Серега. «Я не очень разбираюсь в физике, но это что-то типа энергии пространства, мирового пространства, понимаешь?» «Не очень», — честно признался Серега. «Ладно, попробую объяснить на примере», — улыбнулась она. «Этот Вадим долго экспериментировал с кристаллами различных минералов, ограняя их разными способами и объединяя их в различные группы. И вдруг в какой-то момент собранные им кристаллы спроецировали мощное излучение непонятной природы». «А что это были за кристаллы? Каких пород?» Вероника виновато посмотрела на него и жалобно ответила: «Я не знаю». «Ну хорошо, продолжай». Он продолжил свои исследования и научился управлять этим излучением. И оказалось, что эта новая энергия не только была способна легко заменить электричество, она могла совершать кое-что из области фантастики. То есть Вадима Рубцова очень волновало состояние нашей планеты, множество бытовых и производственных отходов, загрязненность природы, атмосферы и прочее. И вот однажды, пытаясь воздействовать на кучу мусора с помощью нового излучения, ему удалось полностью дематериализовать ее. «Ух ты! Это еще не все!» — радостно воскликнула Вероника, вдохновленная Серегиной реакцией. «При дематериализации образовалось определенное количество тонкой энергии уже другого качества. В этом, собственно, и состояло главное открытие нашей цивилизации». Поначалу полученная при дематериализации энергия просто уходила в атмосферу, ничуть не ухудшая ее качество. Но потом ученые всего мира присоединились к опытам Вадима Рубцова, а некий Джек Вуд из Штатов экспериментальным путем научился создавать из этой самой энергии различные сложности предметы с заданными свойствами. «Любые предметы?» — восхищенно воскликнул Серега. «Ну, сначала это были простые предметы, типа кусок металла, кусок дерева или камня», — снисходительно улыбнулась Вероника. «А потом они научились таким способом создавать сложные механизмы и даже большие дома». «Слушай, ну это действительно из области фантастики», — выдохнул потрясенный Серега. «Я даже в самых смелых своих фантазиях не мечтал о таком. Даже в моих книгах ничего подобного не было. Это же действительно совсем другой уровень развития цивилизации. И что люди? Смогли они использовать это открытие для своего блага или снова переубивали друг друга?» В этот момент он вспомнил о безлюдном пространстве, в котором царили лишь небоскребы. Как раз среди них он и оказался, и о событиях, случившихся на пути к идеальному миру Михаила Михайловича. Вероника с пониманием посмотрела на него, ласково коснулась его руки и успокаивающим тоном заметила: у новых открытий было много противников, особенно религиозных. Помнишь, как было с клонированием? Много споров и запретов, особенно когда это касалось человека. «Ну, мне кажется, клонирование — это все-таки нечто другое», — возразил Серега. «Да, но на этот раз наука посягнула на права самого Создателя, взяв в свои руки процесс творения материи», — увлеченно парировала Вероника. «Но ведь не человека же». «Это поначалу», — загадочно отметила Вероника. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ладно, расскажу по порядку», — благосклонно сдалась Вероника и таинственным тоном продолжила. «Работа ученых подтолкнула общество к небывалому прогрессу. За 10 лет был сделан огромный скачок в сравнении со всем предыдущим развитием, и на Земле наступила эра благоденствия». «Ты хочешь сказать, что прошло уже 10 лет с момента нашего возвращения из Перу?» — удивился Серега. Вероника посмотрела на него хитрым взглядом и туманно произнесла: «На данный момент уже гораздо больше». «Продолжай». «Государства вовремя взяли под свой контроль новые технологии, и поэтому довольно быстро экология во всех странах была восстановлена. Все свалки уничтожены, реки и атмосфера очищены, ветхие и некрасивые дома заменены на новые. Современные автомобили буквально за год заменили старые и неэкологичные. Вместо электростанций появились потрясающей красоты помещения для кристаллов, аккумулирующих и распределяющих новую энергию. Вместо загрязняющих своими отходами производств — просторные залы для преобразования материи. И во всех домах по всему миру, даже в отсталых странах, уже через 5 лет вместо туалетов и привычной системы водоснабжения стояли портативные преобразователи материи». «Так это был преобразователь материи?» — догадался Серега. «Где?» «Ну, там, в туалете». «Конечно», — засмеялась Вероника. «Сначала большинство людей различных национальностей с энтузиазмом принимало участие в новых преобразованиях. Особенно, когда ученые научились материализовывать в большом количестве уже готовые продукты питания, по качеству и вкусу, не уступающие традиционно приготовленным. Проблема нехватки пропитания была уничтожена. Качество жизни в разы улучшилось, и население Земли резко возросло. Зато появились другие проблемы». Вероника неожиданно изменила тон. «Появились проблемы с перенаселением и с занятостью населения. Разве новые технологии не могли решить эти проблемы?» «Понимаешь, не все жившие в то время люди были способны и имели желание обслуживать новые технологии. К тому же наука так быстро развивалась, что программное обеспечение обслуживало новые производства гораздо качественнее и надежнее людей. Одного человека для контроля автоматической системы управления огромного производства было достаточно. В результате свое созидательное или творческое участие в новом мире нашел только 1% из всех жителей планеты. Надеюсь, остальных не уничтожили?» — с опаской поинтересовался Серега. «Не совсем так. То есть формально нет». «Это как?» — нахмурился Серега. «Сейчас все объясню». Видя недовольное выражение Серегиного лица, Вероника попыталась успокоить собеседника. Она нежно сжала его колено и внимательно посмотрела ему в глаза. Серега попытался сделать вид, что он весь внимание, но теперь он уже плохо скрывал свой скептический настрой. И все же Вероника продолжила рассказ. «Пока во всех областях науки происходил настоящий переворот в результате использования нового вида энергии и возможностей преобразования материи, в медицине применяли новые технологии лишь для материализации оборудования и лекарств, и поэтому в этой науке долгое время не было никакого заметного прорыва. Так, по мелочам. Неужели они не могли материализовать новые здоровые органы или ампутированные конечности?» — не поверил Серега. «Конечно, смогли», — улыбнулась Вероника. «Я же сказал, так, по мелочам». «Хороша себе мелочь». «Мелочь в сравнении с последующим прорывом». Вероника с таинственным видом замолчала, Но весь ее вид буквально вопил о том, что сейчас она поразит Серегу чем-то совершенно невообразимым. Просто долгое время никто не решался экспериментировать с дематериализацией и материализацией человека целиком, как бы, между прочим, сообщила она. А вот когда все-таки решились, оказалось, что можно таким способом не только избавить человека от любой болезни, перепрограммировать его сознание, но и вообще победить старость и смерть. Все ясно. Неугодных новому миру людей просто перепрограммировали, и теперь они живут вечно, словно роботы. Ты прав отчасти. Но на самом деле не все так печально, — сукоризной заметила она. Весь мир изменился, и те люди, которые смогли принять его новые проявления, легко вписались в новые правила игры. Те же, кто хотел жить по старинке, так и продолжали жить отдельными поселениями по своим правилам, а после спокойно умерли в свое время. Своей смертью, понимаешь? — Своей смертью? За 10 лет? — вызывающе засмеялся Серега. — Я же тебе уже говорила, что с тех пор прошло не 10 лет, а гораздо больше, — обиженно заметила Вероника. — Сейчас уже трудно сказать, сколько, поскольку в этом мире привычное для твоего сознания понятие времени практически отсутствует. Но однозначно прошла не одна короткая человеческая жизнь, свойственная 21 веку. «И что же, они спокойно отдали перед смертью своих детей в новые условия?» — продолжил издеваться Серега, не реагируя на ее доводы. «В этом вопросе не все так однозначно. Я бы на твоем месте сначала дослушала до конца, а уже потом делала бы выводы». «Слава богу, ты не на моем месте», — огрызнулся Серега и с тоской посмотрел в окно. «Понимаешь, с детьми, конечно, были определенные сложности», — печально призналась Вероника. «И не только с детьми. Потому что население росло быстро, а качественно занять его было сложно. Не все же могут быть программистами, учеными, дизайнерами, политиками или артистами. А что, учителя или врачи уже были не нужны? Если честно, то обычные врачи или учителя оказались невостребованы, ведь их заменили специалисты, занимающиеся преобразованием человека». «И люди спокойно шли на преобразование себя?» — с большим недоверием спросил Серега. «Многие шли, даже ты», — с опаской ответила Вероника. «Да? Я видел себя в зеркале. И что, я действительно теперь так выгляжу?» «Ну да, по-моему, неплохо», — пыталась ободрить его Вероника. «А сознание?» — жалобно проскулил Серега. «Что сознание?» «Мне кажется, я не мог позволить перепрограммировать свое сознание», — пытался уцепиться за последнюю надежду Серега. «Понимаешь», — заботливо ответила Вероника, — «лояльные жители с помощью своих собственных преобразователей сами себе изменили ту часть сознания, которая отвечала за физическое здоровье и внешний вид. Более серьезному вмешательству и уже без их согласия подверглись лишь опасные элементы общества». «Что за элементы?» «Ну, преступники или психически невменяемые люди, количество которых в новых условиях тоже сильно выросло». «Почему?» «Видимо, из-за проблемы занятости», — задумчиво ответила Вероника. «Понимаешь, потребительские потребности человека по части материальных благ в новых условиях были удовлетворены, а вот амбиции людей относительно своего места в обществе удовлетворить было сложно. Расслоение общества теперь было основано на других принципах. Те, кто активно и творчески участвовал в создании нового мира, были уважаемы и всеми любимы. А те, кому было сложно проявить себя с помощью своих мозгов, творческих способностей или желания защищать и поддерживать, старались заявить о себе с помощью насилия или пытались сбежать от реальности с помощью психотропных веществ, которые в новых условиях было очень легко материализовать». Серега грустно вздохнул, подумав о несовершенстве природы человека, раз и в полном достатке у него сохраняется тяга к насилию и желание уйти от реальности. А ведь он уже готов был примириться с правилами нового мира. «А как справились с перенаселением? Полетели осваивать другие планеты?» — заискивающе спросил он. «Поначалу так и собирались», — охотно продолжила Вероника. «Многие замечательные умы работали в этом направлении. Материализовали атмосферу на Марсе, проектировали освоение спутников Юпитера и Сатурна и даже отправили несколько летательных аппаратов к другим звездным системам в поисках пригодных для жизни планет. Но проблема решилась сама собой, как только изобрели имитатор ощущений, таинственно закончила она. «А это что такое?» — искренне заинтересовался Серега. «Был создан прибор, который в определенном объеме пространства создавал у человека достоверную иллюзию присутствия в различных ситуациях с полным набором физических, эмоциональных и даже духовных ощущений. Это как? А так, что тебе не нужно никуда идти или ехать. Ты, находясь в собственной комнате, включаешь прибор, задаешь необходимые условия и полностью погружаешься в них, переживая соответствующие этому погружению эмоции и ощущения», — торжествовала Вероника. «Это что, новый способ сбежать от реальности?» — ухмыльнулся Серега. «Нет, это возможность жить наполненной жизнью бесконечно долго в небольшом пространстве», — парировала Вероника. «И чем же это отличается от компьютерных игр начала 21 века?» — скептически заметил Серега. «Да тем, что новые технологии на время погружения полностью преобразуют твое физическое тело и целиком включают твое сознание в проживание заданных обстоятельств», —